Часть 4. Июль 1958 года. Ты спишь и ждешь меня, и ждешь огня, и я несу его тебе, сраженной красотой твоей. Сраженной. Паттерсон, Уильям Карлос Уильямс. Появилась я на свет, девочка-красотка. Посмотрите, как кругла и упруга попка. Дал шлепка мне акушер, дескать, с днем рождения. Киска тоже хороша, всем на загляденье. Моя киска, Сидни Симьян. Глава 13. Апокалиптическая битва камней. 1. Билл приходит первым. Сидя на стуле с высокой спинкой у самой двери читального зала, он наблюдает, как Майк обслуживает последних вечерних посетителей. Старушку с несколькими готическими романами карманного формата, мужчину с огромным томом по истории гражданской войны и тощего подростка, который хочет взять книгу с наклейкой на верхнем углу пластиковой обложки, указывающей, что книга выдается только на 7 дней. Билл видит, не испытывая ни удивления, ни гордости за собственную прозорливость, что это его последний роман. Удивляться он, похоже, уже не способен, а прозорливость, в конце концов, не более чем реальность, в которую поверил, но она обернулась всего лишь грезой. Симпатичная девушка в юбке из шотландки, полы которой скреплены большой золотой булавкой. «Господи, я не видел такой уже не знаю сколько лет», — думает Билл. «Неужели они возвращаются?» Скармливает четвертаки ксероксу и копирует лист за листом, поглядывая на большие часы с маятником, которые стоят за стойкой. Все звуки, как и положено в библиотеке, тихие и успокаивающие. Поскрипывание подошв и каблуков по красно-черному линолеуму, мерное тиканье часов, отсчитывающих секунду за секундой, кошачье урчание копировальной машины. Юноша берет роман Уильяма Денбро и подходит к девушке у ксерокса в тот самый момент, когда та заканчивает копирование и начинает собирать свои листы. «Оригинал можешь оставить на столе, Мэри», — говорит Майк. «Я уберу». Девушка одаривает Майка благодарной улыбкой. «Спасибо, мистер Хэнлон». «Спокойной ночи. Спокойной ночи, Билли. Идите сразу домой». «Бука схватит тебя, если ты не будешь осторожен!» Страшным голосом произносит Билли, тощий юноша, и обнимает девушку за талию. «Не думаю, что оно польстится на таких уродцев, как вы», — говорит Майк, «но, тем не менее, будьте осторожны». «Будем, мистер Хэнлон», — отвечает девушка вполне серьезно и кулачком легонько бьет юношу в плечо. «Пошли, уродец!» И хихикает. И в это мгновение из симпатичной желанной старшеклассницы превращается в неуклюжую 11-летнюю девочку-подростка, какой в свое время была Беверли Марш. Когда они проходят мимо, Билла потрясает ее красота, и он ощущает страх. Хочет подойти к юноше и сказать ему, что домой он должен идти по хорошо освещенным улицам и не оглядываться, если кто-то с ним заговорит. «На скейтборде осторожным быть нельзя, мистер», — произносит фантомный голос в голове Билла, и он улыбается печальной улыбкой взрослого. Наблюдает, как юноша открывает девушке дверь, они выходят в вестибюль, сближаются, и Билл готов поставить роялти за книгу, которую юноша по имени Билли держит под мышкой, что тот поцеловал девушку, прежде чем открыть наружную дверь. «Дурак ты, Билли!» «Если не поцеловал», — думает Билл. «А теперь доведи ее до дома целой и невредимой. Ради бога, доведи ее до дома целой и невредимой». «Сейчас приду, большой Билл!» — кричит ему Майк. «Немного приберусь, и все». Билл кивает, кладет ногу на ногу. Бумажный пакет, который лежит на коленях, негромко шуршит. В пакете пинта бурбона. И Билл думает, что никогда в жизни ему не хотелось так выпить, как сейчас. Он уверен, если не лед, то уж вода у Майка наверняка найдется. Чувствует, что сойдет и вода, тем более, что потребуется ее немного. Он думает о Сильвере, прислонённом к стене Майкова гаража на Палмер-Лейн. И вполне естественно, мысли его перескакивают к тому дню, когда они все встретились в пустоши, все кроме Майка, и каждый вновь пересказал свою историю. Прокажённый под крыльцом, мумия, идущая по льду, кровь из сливного отверстия и мёртвые мальчики в водонапорной башне, и движущиеся фотографии, и оборотни, преследующие маленьких мальчиков по пустынным улицам. В тот день, накануне праздника 4 июля, они ушли в пустошь дальше, чем всегда, теперь он это вспоминает. В городе стояла жара, а в тени на восточном берегу Киндускига царила прохлада. Он помнит, что неподалёку находился один из бетонных цилиндров, мерно жужжащий сам с собой, совсем как недавно ксерокс жужжал для симпатичной старшеклассницы. Билл вспоминает и жужжание, и то, как, покончив с историями, все посмотрели на него. Они хотели, чтобы он сказал им, что теперь делать, а он этого не знал. И незнание вызывало отчаяние. Глядя на большущую тень Майка, перемещающуюся по обшитой тёмными деревянными панелями стене зала справочной литературы, Билл внезапно осознаёт. Он не знал, что делать, потому что 3 июля они собрались не в полном составе. Окончательно их команда сформировалась позже, в заброшенном гравийном карьере, который находился за свалкой, где выбраться из пустоши не составляло труда. Точно так же, как на Канзас-стрит и на Мерритт-стрит. Собственно, именно над карьером сейчас проходил участок автомагистрали. Названия у карьера не было. Его давно уже забросили, осыпающиеся склоны заросли травой и кустами. Однако боезапаса там хватало. Во всяком случае, хватило для апокалиптической битвы камней. Но до того, на берегу Киндускига, Билл не знал, что сказать. Что они хотели от него услышать? Что он сам хотел им сказать? Он вспоминает, как переводил взгляд с одного лица на другое. Смотрел на Бена, Бев, Эдди, Стэна, Ричи. И вспоминает музыку. Литл Ричард. Вом-бом-пэ-лом-боп. Музыку. Тихую. Искорки света, бьющие ему в глаза. Он вспоминает искорки света, бьющие ему в глаза, потому что